Глава 13. Ричард Гейтс кипел от возмущения. Было 10:15, и он только что закончил говорить по телефону с социальной службой. Женщина, с которой он разговаривал, некая миссис Мэри Бартон, вовсе не спешила делиться с ним информацией о Кэти Коннор. Первые 10 минут были потрачены на то, чтобы доказать, что он действительно полицейский. В течение следующих 10 минут она жаловалась ему на якобы агрессивное поведение девочки. В конце концов, ему все это надоело. И он без всяких обиняков заявил ей, что если она не назовет ему настоящую причину, из-за чего Кэти оказалась в Бентоне, он заявится прямо к ней домой и лично вытрясет информацию из нее, из ее мужа и из их отпрысков, если, конечно, таковых смог каким-то чудом породить их союз. От этих слов женщина на другом конце провода чуть не хлопнулась в обморок, а молодая женщина-полицейский и Бетти буквально рыдали от безудержного хохота. Наконец ему подчеркнуто официальным тоном сообщили, что если он соизволит подождать у телефона, она свяжется с кем-нибудь из персонала школы и попросит их перезвонить ему и объяснить ситуацию. Изо всех сил грохнув трубкой телефона на рычаг, и даже не попрощавшись, он посмотрел на женщину-полицейского и Бетти и заявил: «Дело нечисто. Там явно что-то происходит. По словам начальника этой Мэри Бартон, девочку должны были увезти к каким-то Хендерсонам. Сама эта баба утверждает, что Кэти принялась нападать чуть ли не на всех и каждого, и поэтому ее пришлось поместить в охраняемое учреждение. Может, я ничего уже не понимаю, но эта малышка не способна была и муху обидеть последний раз, когда я ее видел. И тем не менее, эта стерва из социальной службы клянется и божится, что Кэти набросилась на нее, когда они еще ехали в машине». Бетти выглядела совершенно потрясенной. Молоденькая женщина-полицейский тяжело вздохнула. «Теперь я жалею, что промолчала тогда, но, с другой стороны, сэр, мы ведь видим такое каждый день, правда? Детей забирают и увозят, никого не спрашивая. Бартон показалась мне ужасной старухой, но я думала, что она забирает девочку в приемную семью. Я и представить себе не могла, что она повезет ее в исправительное учреждение. Если бы даже девочка действительно напала на нее, в чем я очень сомневаюсь, Бартон не имела права помещать ее в подобное заведение до решения суда. Кэти Коннор должны были вынести приговор, согласно которому она должна быть направлена в исправительное учреждение, ведь так?» Гейтс кивнул. «Точно. Каким образом она оказалась там в тот же вечер? Там явно происходит что-то не то. И я выясню, в чем там дело. Пусть даже мне придется самому отправиться в этот чертов дил». Бетти одновременно испытывала и страх, и радость. Ей очень хотелось помочь Кэти, которая была замечательной малышкой. И теперь, когда она заручилась поддержкой Гейтса, ей стало гораздо легче. Этот человек действительно мог решить любую проблему, пусть даже он и выглядел так, что его и на роль Дракулы вряд ли бы взяли. Дениза попыхивала сигареткой и болтала с водителем о всяких пустяках. Кэти курила молча, вполне довольная тем, что Дениза взялась развлекать шофера разговорами. Погруженная в собственные мысли, пытаясь не обращать внимания на боль в руках, она позволила Денизе единолично завладеть вниманием мужчины. Запах рыбы уже не казался таким сильным, они к нему привыкли. И Кэти почувствовала, как слипаются ее веки. Дениза была искренне благодарна водителю, и даже его прыщи и запах изо рта не смущали ее. Будучи наполовину китаянкой и явно не отличаясь стройностью, она знала, что ей не светит заполучить мужчину своей мечты. Но этот шофер с его приятными манерами и добрым сердцем пробудил в ней какие-то новые, неиспытываемые ранее чувства. Она интуитивно чувствовала, что с ним они были в безопасности. А учитывая то, что для них это было непривычное ощущение, это уже само по себе было хорошо. Он угостил их сигаретами, все время добродушно подшучивал над ними, будто они были его давними друзьями, с которыми он просто давно не виделся. Самое главное, он не задавал лишних вопросов. Дениза была очень довольна таким поворотом событий, и когда она окончательно отогрелась и расслабилась, то почувствовала себя абсолютно счастливой. Они были в пути, и они были в безопасности. Дерек тоже был доволен. Китаяночка ему очень нравилась. В ней была какая-то беззащитность, несмотря на ее тучность, а ее болтовня была интересной и забавной. Он видел, что она бросает на него восхищенные взгляды и улыбался ей в ответ. Он чувствовал, что эта случайная встреча обернется чем-то большим, и благодарил судьбу за то, что все-таки остановился и подобрал этих двух девочек. Жизнь снова была хороша, и Абби была навсегда вытеснена из его мыслей. «Возьми еще сигарету, дорогуша», — подбодрил он Денизу. У него было доброе сердце, и он был щедр. Именно то, в чем так нуждались две беглянки. Мистер Ходжес был в ужасе, когда услышал новости о побеге двух девчонок и о том, что какой-то детектив звонил из Лондона и наводил справки. Мисс Хенли поговорила по телефону с Мэри Бартон, голос которой дрожал, и теперь они с Ходжесом тоже тряслись от страха. Две мисс молча со спокойной улыбкой наблюдали за происходящим. Они даже уселись поудобнее, чтобы получить больше удовольствия от разворачивающегося перед их глазами шоу. Им-то нечего было бояться. Они ничего дурного не сделали. Гораздо больше их интересовало, как же собираются выпутываться из всей этой грязной истории ее главные участники. Судя по всему, ночка предстояла интересная. Звонок из Бентона раздался ровно в половине двенадцатого. Женщина-полицейский и Бетти жадно прислушались, когда Ричард Гейтс поднял трубку. «Детектив-инспектор Ричард Гейтс слушает». «С кем я говорю?» Голос его был жестким и агрессивным. «Мистер Ходжес, говорите? Не могли бы вы произнести имя по буквам? Я хочу тщательно записать всю информацию для моего утреннего рапорта». Он улыбнулся двум женщинам и продолжил. «Какого рапорта?» «Моего рапорта в суд, естественно. Я так понимаю, что произошла ошибка. И так как до этого девочка была на моей ответственности, я намереваюсь сделать все, чтобы ошибка как можно скорее была исправлена». Он театрально вздохнул и продолжил. «Хорошая малышка эта Кэти. Я знаю ее с пеленок. Как я понял, ее должны были отправить в семью Хендерсон. Не могу понять, как она оказалась в исправительном учреждении. Даже вам это должно показаться странным, не так ли? Хотя, может, вы прольете свет на эту историю и предоставите мне информацию, такую когда-то слушание в суде по делу о нападении и так далее, нет? Что ж, в таком случае я приеду и сам заберу девочку. Избавлю вашу миссис Бартон от лишних хлопот». Слушая, как изворачивается Ходжес, рассыпаясь в извинениях и пытаясь оправдаться, Гейтс закурил и расслабленно откинулся на стуле. Ходжес был в его руках. Теперь Гейтс может забрать Кэти, когда пожелает. Бетти с широчайшей улыбкой на лице думала, когда же они смогут наконец поехать и забрать бедняжку. Ей не терпелось вернуть девочку домой. Кэти проснулась, когда они въехали в Лондон с севера. Дениза захихикала, и Кэти улыбнулась ей в ответ. «Где мы?» — спросила она сонным голосом. Выражение лица Дениза изменилось, и Кэти поняла, что смех предназначался вовсе не ей, а шоферу. «Послушай, Кэт, я понимаю, что мы так не договаривались, но мы решили высадить тебя в Сохо, ладно?» Кэти непонимающе уставилась на подругу. «О чем это ты?» Дениза прикрыла глаза и сглотнула, прежде чем ответить. «Ну, Дерек говорит, что поможет мне найти приличную работу. Так что для тебя самое лучшее — отправиться в Сохо. Я все ему объяснила, и мы оба думаем, что тебе следует держаться подальше от Ист-Энда, по крайней мере, несколько дней. Сама подумай. Это ведь первое место, где тебя будут искать, ведь так? Я хочу сказать, даже если тебя не должны были туда посылать, пока мы не узнаем, что со старухой Бартон покончено, мы не можем по-настоящему расслабиться, так ведь? Пережди несколько дней. Потом отправляйся туда, где раньше жила. Посмотри, как там обстановка. Легавые будут следить за всеми местами, где ты раньше появлялась. Можешь мне поверить, я не первый раз в бегах». Кэти смотрела на подругу еще не до конца, понимая, о чем это она. «А ты куда?» Ее руки снова сильно болели. Она чувствовала себя уставшей и замерзшей. «Как я и сказала, я еду с Дереком». Лицо Денизы было кротким. Дерек Салман приветливо улыбался. Он никак не мог взять в толк, из-за чего весь сыр-бор. Он то и дело бросал веселые взгляды в сторону девочек, и даже Кэти начала улыбаться ему в ответ. «Но куда ты едешь?» — продолжала настаивать она. Дениза вздохнула. «Я еду с ним на север. Он выгрузит здесь эту партию, потом поедет за следующее в место, которое называется Гримсби. Ясно? Что ты все выспрашиваешь, как на допросе?» Это было сказано шутливым тоном, но Кэти все поняла. Дениза нашла себе мужика, и теперь каждая была сама по себе. «Что мне делать в Сохо?» Голос Кэти был печальным. «Я там ничего и никого не знаю». Дениза от всего сердца рассмеялась. «У тебя есть 25 фунтов, дурочка. С ними ты можешь пойти, куда пожелаешь». Дениза пыталась развеселить ее, но видела, что Кэти растеряна и встревожена. В ее собственных глазах была грусть, когда она сказала: «Мне ужасно не хочется бросать тебя вот так, правда, но у меня появился настоящий шанс все начать заново. Можешь поехать с нами, если хочешь». Кэти покачала головой. Она знала, что предложение было сделано исключительно ради их прежней дружбы и верности, от которых явно ничего не останется, если она его примет. Она попыталась улыбнуться. «Я и забыла про деньги». Дениза заулыбалась. «Как ты могла об этом забыть? Это же целое состояние». После этого девочки болтали уже веселее, но спустя час, когда Кэти стояла на Оксфорд-стрит одна, с 25 фунтами в кармане, на сердце у нее было тяжело. Когда она попрощалась с подругой, ей стало ужасно одиноко. Она заметила указатель на Дин-стрит и свернула туда. Эта дорога приведет ее в Сохо. Любая дорога отсюда ведет в Сохо, как сказала ей Дениза. Кэти брела в темноте со своими скудными пожитками туда, где надеялась найти яркие огни, пищу, питье и пристанище на ночь. Руки ее ныли, сердце тоже. Но какой бы замерзшей и несчастной она ни была, она твердо знала, что находится в начале пути, который приведет ее к лучшей жизни. В ее жизни уже не может быть ничего страшнее бентонской школы для девочек. Мистер Ходжес был до такой степени напуган, что потерял дар речи. И лишь порядочная порция бренди и взволнованное стрекотание мисс Хенли привели его в чувство. «Нам всем конец. Этот полицейский, инспектор Гейтс, приедет сюда утром за Коннор». Мисс Хенли в полном неверии покачала головой. «Но она же сбежала. Вы что, не могли ему это объяснить? Местную полицию уже предупредили? Он все равно узнает». Соскочив со своего места, Ходжес зарычал. «Я все это и без вас знаю, идиотка, но что я еще мог сделать? Начнем с того, что девчонки здесь вообще не должно было быть. И нам всем это прекрасно известно. Теперь пусть Бартон все улаживает и заминает скандал. Если ей это не удастся, всем нам конец». Муж Мэри Бартон был достаточно приятным и любезным человеком. Находясь под каблуком у своей деспотичной жены, он придерживался того мнения, что ради мира в семье можно и потерпеть ее единоличное господство. Его честь судья Бартон был известен под прозвищем «Нечестный Бартон» и втайне этим гордился. Кроме того, он гордился своими густыми закрученными кверху усами, тщательно зачесанными седыми волосами, а больше всего своим жестким подходом к криминальным элементам. Он с одинаковой легкостью и эффективностью мог запугать и свидетеля, и адвоката. Вся его жизнь была игрой, большой увлекательной игрой, и все окружающие были для него лишь пешками в этой игре, даже его плоскогрудая крючконосая супруга-стерва. Сегодня, угостившись в своем клубе изрядным количеством замечательного виски 12-летней выдержки и насладившись ласками своего юного друга, прелестного мальчугана, с белокурыми волосами и неутомимым ртом, он хотел лишь одного — спать. Его жена, однако, никак не давала ему уснуть. Непрерывно звонил телефон, и в его дремоту то и дело врывался ее визгливый голос. Теперь же эта чертова дура приказывала ему подняться с постели таким тоном, каким обычно разговаривала с прислугой. «Уйди, женщина, оставь меня в покое. У меня завтра трудный день. Неужели нельзя без меня обойтись?» Голос судьи превратился в рычание, и даже его жена вздрогнула. И только заметив выражение полного ужаса на ее лице, он, наконец, сел в постели и обратил на нее внимание. Про Мэри много чего можно было сказать, но такие понятия, как неуверенность или страх, явно с ней не ассоциировались. Сегодня, однако, она выглядела напуганной до смерти. «Что случилось? Что-то с детьми?» — спросил он с тревогой. «Ради всего святого, женщина, в чем дело?» Мэри Бартон разревелась, и одного этого было достаточно, чтобы ее муж в мгновение ока оказался рядом с ней на ее кровати. «Да, я плохо себя вела. Но я просто пыталась помочь Хендерсонам. Они такие милые люди». Судья Бартон смотрел на свою жену так, будто никогда ее раньше не видел. Затем, вздохнув, обнял ее. «Ну же, Мэри, скажи мне, о чем ты тут бормочешь? И я постараюсь все уладить». Затаив дыхание, он ждал, когда же она объяснит ему, что случилось. Все это время его юный белокурый друг не выходил у него из головы. Господи, только бы она не узнала об этом. Но когда она заговорила, он расслабился. «Слава тебе, Господи! Его это не касается». На самом деле, слушая, как жена рассказывает ему о своих проблемах, он почувствовал тайное удовлетворение. Если он сейчас поможет ей выбраться из этого дерьма, возможно, в будущем это заставит ее быть более сговорчивой. Мэри Бартон, большая стерва, сварливая жена и гроза всей социальной службы, совершила ужасную ошибку. Он может извлечь из этого кое-какую выгоду, и именно это он и намеревался сделать. Опухшее от слез лицо Мэри было обращено к мужу, и оба совершенно точно знали, что на уме у каждого из них. Тем не менее, они продолжали свою игру. Именно в этом заключалось для них понятие современного цивилизованного брака. Добравшись до Сохо, Кэти вошла в маленькое кафе. Выбрав место поближе к огню, она заказала кофе и тосты и, усевшись за столик, стала думать, что же ей делать дальше. Боль пульсировала в ее руках, и, осторожно стянув перчатки, она с ужасом рассматривала свои пальцы. Большая часть ногтей отвалилась, и открытая кожа на этих местах воспалилась. Грек, стоящий за облезлой барной стойкой, заметил бедственное состояние ее рук и печально покачал головой. «Оставайся там, малышка, я сам принесу тебе заказ». «Что с тобой случилось? Несчастный случай? Мне кажется, тебе требуется врач. Садись поудобнее и грейся». Она поерзала на стуле, откинулась на спинку, а мужчина тем временем принес ей кофе и тосты. «Дай-ка мне посмотреть, да не бойся, я не сделаю тебе больно». Кроме нее в кафе никого не было, и она немного нервничала. Он это почувствовал и засмеялся. Его большое круглое лицо так и светилось добродушием. «Не волнуйся, я не ем маленьких девочек, я только откусываю им пальчики». Кэти улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ, обнажив крупные, неровные, но очень белые зубы. Он внимательно осмотрел ее руки и прищелкнул языком. Осторожно держа ее запястье, он спросил. «Тебя что, связывали, девочка?» Слезы выступили у нее на глазах, и она затрясла головой. «Нет, конечно, нет. Я просто болела, вот и все». Мужчина долго смотрел на нее. Потом сказал. «Не думаю, что тебе требуется перевязка. Быстрее заживет на открытом воздухе. Но ты должна держать их в чистоте, ты меня понимаешь?» Кэти кивнула. «От тебя пахнет, как от торговки рыбой, девочка. Тебе нужно принять ванну, переодеться и хорошенько отдохнуть, как я погляжу. Выпей кофе, перекуси, потом потолкуем». Не успел он договорить, как распахнулась дверь, и вошли две женщины. Кэти тут же признала в них проституток. Они выглядели так же, как Мэтч. Они бросили на нее взгляд и уселись за дальний столик, весело болтая и смеясь. Кэти в тишине и спокойствии ела свои тосты и пила горячий кофе. Она чувствовала, как тело ее постепенно отогревается, но боль в руках от этого становилась непереносимой. Грек принес ей две белые таблетки и сказал, чтобы она выпила их, они облегчают боль. Она взяла таблетки, даже не спросив, что это. Ее руки так болели, что она готова была выпить что угодно, лишь бы это помогло. Он принес ей еще кофе, и она благодарно ему улыбнулась. Вытащив деньги, протянула ему 5-фунтовую бумажку. Он заметил, что проститутки за соседним столиком украдкой поглядывают в их сторону и с печальным видом прикрыл глаза. «Что же ты делаешь, девочка? Убери скорее деньги, ради всего святого. Хочешь, чтобы тебя ограбили? Эти родную маму убьют за несколько фунтов». Увидев ее испуг, он смягчился и, сев напротив нее, ласково сказал, «Послушай, ты находишься в Сохо, и, судя по всему, ты сбежала. Я вижу таких постоянно. Они приезжают сюда в полной уверенности, что здесь у них будет сладкая жизнь, что здесь им будет лучше. Так вот, их мечты почти никогда не сбываются. Ты еще совсем девочка. Все, что ты можешь сделать, чтобы заработать себе на жизнь, это спать с мужчинами, ты понимаешь? Откуда бы ты ни сбежала, там не может быть хуже, чем здесь. Так что допивай свой кофе, он за счет заведения, и потом возвращайся домой. Послушай меня, я знаю, что говорю». Кэти выслушала его. И когда он закончил, пожала плечами. Слова звучали заученно, он явно повторял их много раз. «Я здесь только на несколько дней, потом поеду к друзьям», — сказала она. Владелец кафе печально улыбнулся. «Я это уже много раз слышал. Сиди здесь, грейся, отдыхай. Я открыт всю ночь, так что можешь оставаться здесь, я не возражаю. Я только прошу тебя подумать о том, что я тебе сказал, ладно?» Он улыбнулся, и Кэти улыбнулась в ответ. «У меня есть одна знакомая, которая может оказаться тебе полезной. Она держит небольшой пансион. Я могу ей позвонить, если хочешь. За ней все равно есть один должок». Кэти широко улыбнулась. «Спасибо вам большое, мистер». Мужчина счастливо закивал. «Тони Гоза! Все зовут меня Тони Гоза». «Спасибо, мистер Гоза. Огромное вам спасибо за помощь». Он торопливо поднялся, когда дверь снова распахнулась, впустив других проституток и огромного чернокожего мужчину в белом костюме и ковбойской шляпе. Кэти пила кофе. Боль в руках постепенно утихала, и она, расслабившись, с интересом рассматривала этих странных людей вокруг себя. Женщины болтали и смеялись. До нее доносился сладкий и тяжелый запах их духов. Она подумала о том, как она сама должна пахнуть и выглядеть после поездки в грузовике с рыбой. Ей бы только найти ночлег. помыться, переодеться и отдохнуть. И она снова будет полна сил и сможет отыскать Имана. Это было ее главной целью. Она знала, что в первые несколько дней должна держаться подальше от Ист-Энда, как ей сказала Дениза, но деньги в ее кармане смогут обеспечить ей убежище на эти дни. Тони Гоза, самый гостеприимный хозяин на свете, принес ей третью чашку кофе и с негодованием отверг ее предложение заплатить. Казалось, он был искренне опечален ее судьбой, и она была благодарна ему за сочувствие. Ей было так страшно и одиноко, что сейчас ей очень нужен был друг. Дункану Гудингзу было 57. Это был полный мужчина, с улыбчивым лицом, но холодными голубыми глазами. Он был настолько же тучен, насколько его сестра Мэри Бартон была худа. У него и характер был гораздо тверже. И даже их собственные родители признавали, что такой характер делал из него очень сильную и одновременно невыносимую личность. Муж его сестры вызвал его среди ночи, и он приехал, официально одетый, в своем обычном костюме тройки. Глядя на него, судья Бартон подумал, насколько верно утверждение некоторых, что парень вообще никогда не спит. Он выглядел таким же свежим и ухоженным, как выглядит любой нормальный мужчина в 9 утра, направляясь на работу в Сити. К счастью для Мэри, ее муж был, вероятно, единственным человеком, кого Дункан Гудингс откровенно побаивался. В чем заключалась причина? Во внушительных ли размерах судьи, его импозантной внешности или его сверхъестественном умении в любой ситуации докапываться до истины, Дункан не знал. Теперь он знал лишь, что его Шурин требует от него, чтобы он выручил свою сестру, и сделал это немедленно. Или ему самому придется несладко. Взяв стакан с порядочной порцией виски, предложенной ему его сестрой, этой стервой с лошадиной мордой, Дункан попытался улыбнуться, но без особого успеха. Ему казалось, лицо его от подобных усилий вот-вот треснет пополам. Да и до улыбок ли тут, когда его вызывают посреди ночи, и он мчится, оставив в постели свою молодую жену в полном одиночестве. В этом доме вообще мало улыбались. Дети его сестры покинули это мрачное жилище, как только окончили университет. И Дункан их прекрасно понимал. Ни один нормальный человек не станет жить с этой парочкой. Итак, в чем же все-таки дело? Его Шурин с самодовольным видом начал рассказывать запутанную историю своей жены. И Дункан слушал его с растущим недовольством. Все это время он думал о том, что ему следовало бы сейчас находиться в постели. Он столько сил приложил, чтобы подняться до верхней ступени карьеры в социальной службе, и теперь у него не возникало ни малейшего сомнения, что его просят сделать что-то одновременно противозаконное и аморальное. При всех своих грехах, а он знал, что их не счесть, он никогда в жизни не злоупотреблял доверенными ему правами. На самом деле он гордился своей принципиальностью и справедливым отношением к подчиненным. Однако, слушая отвратительный рассказ о том, как Мэри злоупотребила данной ей властью, он уже видел, как можно все это обернуть к своей выгоде. Возможно, после этого его сестрица, наконец, отцепится от него. Иногда было крайне затруднительно выполнять такие просьбы, как, например, являться на обед без своей обожаемой Биби и делать вид, что ее вообще не существует. Да, если подумать, все это можно повернуть себе на пользу. Теперь он по-настоящему улыбался, осознав, что они нуждаются в нем гораздо больше, чем он в них. Потом он сказал, «А этот полицейский, как там его имя?» И его сестра, и ее муж знали, что они в безвыходном положении, и даже сумели изобразить на лицах некоторую пристыженность. Дункан Гудингс уже отметил про себя, что нужно быстро и без всякой огласки избавиться от основных участников этой грязной истории, особенно от Ходжеса, Хенли и его собственной сестры. В общем и целом все оказалось не так ужасно, как он вначале предполагал. Снова улыбнувшись, он протянул свой стакан за новой порцией виски и был несказанно доволен, увидев, как его сестра и ее муж вскочили со своих мест, спеша проявить гостеприимство. Кэти была благодарна Тони Гозе и счастлива, что в первые же часы пребывания в Вест-Энде У нее появился друг, поэтому она доверчиво последовала за ним. Когда он вел ее через лабиринт улиц, она чувствовала себя усталой, но довольной. Когда он остановил такси, она, не раздумывая, села с ним в машину. Без четверти четыре утра они вошли в ветхое здание где-то на задворках Фулем-Бродвей. Полная гречанка встретила ее с распростертыми объятиями и забрала у нее сверток с вещами и пальто. Мама Гоза была необъятна. Складки жира колыхались при каждом ее движении, и ее бесчисленные подбородки тряслись прямо над Кэти, пока она причитала и хлопотала вокруг нее. «Такая малютка, Тони! Ее нужно поскорее накормить и обогреть, правда?» Кэти съела огромную миску тушеного мяса с овощами. Сразу же после этого ее живо раздели и погрузили в горячую ванну. Она даже не успела понять, что происходит. Руки мамы Гозы были на удивление нежными. Она осторожно вымыла руки Кэти и помогла помыться ей самой. Она получила еще две таблетки и чистую ночную рубашку. И ее усадили перед потрескивающими поленьями в маленькой гостиной. Мама Гоза оставила ее там и сказала, чтобы Кэти отдыхала и, может быть, немного поспала. Она скоро вернется. Лежа на довольно грязном диванчике, Кэти размышляла о том, как же ей повезло. Боль в руках немного утихла. Она была чистой и сытой. Благодаря Мэтч и всей своей предыдущей жизни Кэти знала, что надо быть очень осмотрительной, знала, что одинокую девушку всегда подстерегают опасности, и все же она доверяла этим двум чужестранцам. Оглядевшись вокруг себя, она увидела выцветшие коричневые обои и тяжелую дубовую мебель. На стенах были развешаны иконы и фотографии какого-то темноглазого хмурого господина в черной шляпе с большими полями. Она догадалась, что он каким-то образом связан с церковью. У них у всех был такой жутко праведный вид. Большинство подобных людей, встречающихся ей за ее короткую жизнь, обычно пытаются сделать ей плохо. Довольно тем, что все так устроилось, Кэти улеглась поудобнее и наслаждалась теплом и свободой. Таблетки начали оказывать свое действие, и она почувствовала, как глаза ее слипаются. Ее последние мысли перед тем, как она провалилась в глубокий сон, были об Имане и о том, как он обрадуется, когда она наконец-то вернется домой, вернется к нему. Пока она не наберется смелости и не отправится на его поиски, она воспользуется гостеприимством семейства Гоза. Ей в голову не пришло побеспокоиться о том, где ее вещи, а самое главное — где ее деньги.